Прощание. «Сударь», — произнес метис Алио, стоя у дверей и обращаясь к своему господину, маркизу де Ласицагас, сидевшему спиной к двери за столом, на котором лежало начатое письмо. «Сударь», — повторил Алио. Горацио обернулся. «Это ты, Алио? Что тебе нужно?» — спросил он. «Ах, сударь, у меня к вам просьба». «Говори, Алио, о чем ты хочешь еще просить?» «Я тебя отпустил, жалование отдал тебе». «Я уходил, да воротился назад. Так и тянет сюда. Что мне делать, куда мне деваться, за что взяться?» «Я ведь тебе сказал, чтобы ты нашел себе другое место, и что завтра я выхожу с полком, где мне не нужно будет слуги». «Я все это знаю, только уж очень не хочется мне от вас. Противно мне думать к другому господину поступить. Вот я и пришел просить вас, будьте милостивы, оставьте у себя меня», — говорил Алио, наблюдая из-под лобья, какое действие производят на маркиза его слова. Он узнал причину, почему он его отпустил. Знал, что маркиз разорился и не мог держать прислуги. Но, разумеется, Алио не хотел показать, что он догадывается об этом, и продолжал, как будто ничего не подозревая. «В течение моей службы у господина маркиза я скопил порядочную сумму денег. Поступи я на другое место, у меня, пожалуй, украдут их. Дурных людей на свете больше, чем хороших. Всякий норовит стащить, украсть, как только видит у другого деньги. Так вот я и пришел просить господина маркиза взять от меня мои деньги и оставить меня у себя». «Да ведь ты знаешь, что завтра я выхожу с полком. Следовательно, не могу я взять ни твоих денег, ни тебя самого. Ступай!» Алло замолчал на минуту. «Господин маркиз!» — начал опять Алло. «Мне бы очень хотелось попасть в солдаты и отправиться на войну». «Как? Ты хочешь на военную службу?» «Нынче же хотел бы поступить, чтоб завтра выступить. Если бы вы изволили дать мне маленькую записочку, чтобы меня приняли в ваш полк, тогда я ведь могу остаться при господине маркизе». «Добрый ты малый», — сказал Горацио, протягивая руку Алио и вставая со своего места. «Хорошо, я исполню твою просьбу и возьму тебя с собой. Ступай и запишись у капрала Тринка в мой эскадрон. Скажи, что я тебя прислал». «Верьте, господин маркиз, что вы мне доставили большую радость», — сказал Алио, смеясь от удовольствия. «Ну, теперь я спокоен, слава богу». «Добрая ты, преданная душа». «Так завтра мы выходим», — воскликнул Алио, — «и я остаюсь у господина маркиза». «Поспеши записаться, чтобы успеть получить мундир и всю амуницию». «Да, кстати, не знаешь ли ты, где находится сеньора Белита, где она живет?» «Знаю, господин маркиз. Она живет на Валгисхене, на правой стороне, в маленьком домике старого слесаря», — ответил Алио. «Господин маркиз хочет проститься сеньоры Альмендры». «Конечно, на войне все может случиться. Едешь здоровым и веселым, а Бог знает, вернешься ли назад». «Да, Алио, ты прав. Бог знает, вернемся ли мы назад», — повторил маркиз, мрачно смотря в окно. Алио, взглянув на своего господина и заметив этот мрачный взгляд, понял, по-видимому, причину печали маркиза. «Что же делать?» — сказал он. «Я сегодня же пойду исповедоваться в церковь Атоха. А это для меня большая радость, что сеньор хочет перед отъездом проститься с сеньорой. Ах, сеньора просто ангел!» «Ступай, Алио, поспеши!» — воскликнул маркиз. «Капрал Тринка примет тебя, и ты тотчас же узнай у него, в котором часу мы выступаем». «Слушаюсь, сеньор», — отвечал метис, поспешно выходя из комнаты. честный. Славный малый, — проговорил ему вслед маркиз. Как я доволен тем, что он со мной идет на войну. Да, теперь следует проститься навсегда. Он прав, он знает, что влечет меня туда, на поле чести. И что, если все пойдет по моему желанию, я больше не вернусь оттуда? Это будет тяжелая минута. Но оно должно быть так. Мы должны расстаться. Если она не может принадлежать мне. О, как я невыразимо люблю тебя! Если бы ты знала, как ты еще теперь дорога мне! Но полно. Мужайся и в битву. Ступай сражаться за свое отечество. Если ты падешь, то падешь со славой за прекрасную Испанию. Да, ты падешь, ты найдешь там эту желанную смерть. Какой-то внутренний голос твердит мне это. Поэтому простись со своими родными и близкими. Докончи свои письма, и потом, закутавшись в плащ, поспеши на узкую темную улицу, в бедный низенький домик слесаря, поспеши к своей Альмендре. Она и не подозревает, что ты еще придешь к ней. Она, может быть, совсем больше не думает о тебе. Нет, я ее лучше знаю. Она меня не забыла. Она будет молиться за меня. Этот метис даже называет ее ангелом. Зачем же она не хочет? Не может быть моею. Но полно об этом, Горацио. Завтра мы выступаем. Пока Горацио еще дописывал свои письма, Белита сидела в небольшой мастерской цветочного магазина, находившегося недалеко от кладбища и где работало множество мастериц. Белита не слушала веселых песен и шуток своих подруг. Она сидела с грустным лицом и внимательно сортировала цветы — розы, гранаты, жасмин и разные травы. Жасмин! Какие мысли! Какие чувства наполняли ее душу, когда она касалась этого безжизненного жасмина без запаха? Альмендра была прилежна. И хозяйка цветочного магазина это заметила. Она скоро стала давать ей лучшую работу. У Белиты было гораздо больше вкуса, чем у других мастериц, и она лучше умела составлять букеты из цветов. Это, однако, скоро возбудило зависть у ее подруг, и Белита вынуждена была смиренно выносить их колкие замечания и насмешки. В последнее время Белита стала еще прилежнее, но вместе с тем еще бледнее и еще тише прежнего. Казалось, будто она в работе искала утешение, спокойствие и забвение. Она приходила в мастерскую раньше других и оставалась еще долго после того, как все расходились. Белита старалась работой разогнать мучившие ее мысли. Она не видела Тобали с того вечера, когда он, оттолкнув ее от себя, наказал ее презрением. Она не желала вовсе видеть его. Она похоронила свое счастье, а с ним и все свои надежды. Тобаль оттолкнул ее. Его презрение до того оскорбило ее, что забыть его было невозможно. Теперь, чтобы заглушить свои страдания и забыться, она еще прилежнее предалась своей работе. Но напрасно. Холодный взор Тобаля повсюду преследовал ее. И все еще слышались ужасные слова, произнесенные им. Но разве он был не прав? Разве не была она царицею Демимонда? Разве не была она та самая Альмендра, о которой еще недавно ходили в Мадриде разные слухи? Разве не была она любовницей маркиза? Разве она не заслужила упреков Тобаля? Если да, то надо было умело выносить их. Альмендра старалась работой заглушить мучительные упреки совести. Но иногда сомнение одолевало ее, и она спрашивала себя, не бросить ли эту жизнь и не предаться ли снова прежнему вихрю веселья, из которого она знала, в этот раз уже ей не будет спасения. Отчаяние внушало ей, что, может быть, легче будет в этом омуте найти забвение, ведь Тобаль все-таки оттолкнул ее от себя за ее поступки. Нет, в то же время раздавался в душе ее другой голос. «Прочь искушение! Пусть Табаль презирает меня! Мое прошлое дает ему право на это! Белита твердо пойдет вперед своей дорогой! Она не остановится! Не вернется снова к прежнему преступному образу жизни!» Белита с двойным рвением принялась за работу, исполняя свои обязанности с какой-то суетливой, лихорадочной поспешностью. В тот вечер, когда Горацио намеревался навестить ее, Белита по обыкновению еще долго сидела за работой. Прочие девушки уже давно ушли, но Белита боялась одиночества, боялась своих собственных мыслей. Поэтому она так долго работала в мастерской и часто еще брала с собой работу на дом. Хозяйка вошла в мастерскую, где еще сидела прилежная мастерица, и очень удивилась, застав Белиту за работой. Хозяйка с заботливостью стала настаивать на том, чтобы она тотчас же ушла домой, и вместе с тем похвалила за ее прилежание. Альмендра надела свою поношенную шаль и свою старенькую шляпу и отправилась домой. Этот страшный вечер со всеми своими воспоминаниями и мучительными мыслями, этот страшный вечер, который Альмендра одна проводила в своей комнате, наконец-таки должен был начаться. Когда Белита возвращалась в свою комнату, и все было тихо в доме, она снова предавалась своим мыслям и воспоминаниям. Это были, как мы уже сказали, страшные и мучительные мысли, и поэтому она боялась этой минуты одиночества, когда ей нужно было собрать все силы, чтобы громко не разрыдаться и не предаться вполне своему отчаянию. Томительный, бесконечный вечер. Если бы только он не каждый день наставал, часто Белита содрогалась от своих собственных мыслей. За длинным вечером наступала ночь, которую Белита по большей части проводила без сна. Утром, однако, ночные призраки рассеивались, все опять становилось спокойно и мирно, и Белита могла снова забыться работой. Белита медленно шла по улице, погруженная в свои мысли, и, наконец, достигла узкой темной улицы, на которой жила. Она вздохнула при мысли о предстоящем длинном вечере. У дверей низенького домика встретила она старого слесаря, который уже запирал ставни. Он поклонился прилежной работнице, занимавшей у него маленькую комнату во дворе и так красиво уставившей свое окно цветами. — Здравствуйте, сеньорита, здравствуйте, — любезно произнес он. — Как мастер Фигуарес? Вы уже закончили работу? — спросила Белита. — Точно так, сеньорита. Хочу еще в казармы сходить попрощаться с моим младшим сыном. Завтра они выступают. Альмендра вздрогнула. — Завтра выступают? — повторила она, побледнев. — А разве вы еще этого не знаете? — Да, все теперь должны выступить к северу, чтобы под начальством маршала Конха сражаться с карлистами, — отвечал ремесленник. Тут уж делать нечего. Конечно, мне жаль сына, кто знает, увидимся ли мы снова. На всякий случай снесу ему еще немного денег. Это всегда может понадобиться. Да, это правда, Фигуарес. Но я совсем не знала, что у вас есть еще сын в солдатах. Я думала, что у вас только один сын, министр. Он был министром, пока маршал Серана не вступил снова в свои права. — Это мой сын, да. А вы почему же это знаете? — Вы сами мне это сказали когда-то. — Ага, но это я забыл. Я горжусь этим сыном. Он ведь учился же у меня. Теперь он может взяться за свои старые занятия, он нотариус. Ну а что-то я заболтался, мне пора идти. «Спокойной ночи, сеньорита!» Старик поклонился Белите и быстро удалился. Казармы были далеко, и он должен был спешить, чтобы успеть попрощаться с сыном. Гарнизон выступал завтра, следовательно, и Горацио должен был выступить, — невольно подумала Сбилити. А он всегда был так добр к ней. Почему же и как это случилось, что она не могла полюбить его, тогда как он так безгранично любит ее? Почему любила она другого? Почему Табаль все еще был ей дорог, несмотря на то, что он оттолкнул ее от себя? Белита опомнилась. Она еще не вступила в свою одинокую комнату, как мучительные мысли уже начинали одолевать ее. Она прошла по узкому маленькому дворику и отомкнула дверь своей комнаты. Белита зажгла хорошенькую, заранее заправленную лампу, поставила ее на стол и заперла снова дверь. Она была одна в своем маленьком, но чистеньком и уютном уголке, где было все куплено на заработанные ею деньги. Поэтому она особенно любила и берегла каждую вещь. Простой шкаф, такой же стол и стулья теперь доставляли ей гораздо больше удовольствия, чем прежде доставляли ей богатая мебель, дорогие платья и жемчуг. В маленькой комнате Белиты все было чисто, уютно и мило. Нигде не было ни пылинки. Белита вставала рано, и первой работой ее было убрать свою комнату. Зато как благодарны были цветы на окне! Как хорошо росли, и распускались они под ее присмотром! Просто весело было смотреть на них. Альмендра сняла свою шаль и шляпу и убрала их на место. Она только что хотела еще поработать при свете лампы и докончить несколько цветов, которые она принесла с собой, как кто-то постучал в дверь. Белита испугалась. Кто бы это мог быть? Кто мог прийти к ней? Но дверь быстро распахнулась, и в комнату вошел военный, плотно закутанный в плащ. Альмендра не успела опомниться, как вошедший уже сбросил с себя плащ, и перед удивленной Белитой предстал Горацио де ля Сицагас. Первым движением Белиты было подойти к нему и радостно протянуть ему руки, но потом ей почему-то стало тяжело видеть его у себя. — Не бойся, Белита, — сказал он серьезно, — не отворачивайся от меня, не бойся ничего. Я уже знаю все, что ты хочешь мне сказать. Я не затем пришел, чтобы расправлять старые раны. Я пришел проститься с тобой. — Проститься? — Да, — произнесла Белита. — Я знаю, что вы выступаете завтра. Поэтому я хотел еще раз увидеть тебя, Белита. В последний раз пожать твою руку и проститься с тобой. Не сердись на меня за это. Но я не мог уйти без этого последнего свидания. Не бойся ничего. Я был осторожен. Никто в доме не видел меня. — Садитесь, Горацио, — сказала Белита. — Как ты холодна, Белита. Но голос твой выдал твое волнение. — Да, Горацио, я не скрою, что меня волнует что-то, чего я сама не могу назвать. Что-то мучает меня. И в то же время мне приятно. Я думаю, это благодарность. Вы всегда были так внимательны и так добры ко мне. Вы никогда ни в чем не противоречили мне ни словом, ни даже взглядом. Вы никогда не требовали от меня невозможного. Этого я никогда не забуду, Горацио. Никогда. Я всегда буду с благодарностью вспоминать о вас. Но только не любить меня. Вы богатый, знатный маркиз, а я бедная, простая сирота. — Это неправда! — воскликнул Горацио. — Но я не затем пришел сюда, чтобы упрекать тебя. Моей последней мыслью будешь ты. Мы расстаемся. Но как охотно бы стал для тебя работать и был бы счастлив тем, что ты принадлежишь мне. Но этому не суждено быть. Я не торгую с судьбой. Я спокоен. Беден? вы сказали Горацио. Вы вдруг обеднели? Я так же беден, как и вы. Для вас это должно быть ужасное несчастье, Горацио. Отчего же для меня? Потому что вы привыкли к довольству. Скажите, правда ли то, что вы сказали? За меня не бойся. Мне больше ничего не нужно. Что значит эти слова, Горацио? Они значат, что я пришел с тобой проститься, Белита. Завтра мы выступаем на север, чтобы драться за Отечество. Несчастные, которых оставила надежда, могут в этой битве найти прекрасную, славную, желанную смерть. Недостойным здесь тоже представляется возможность быть полезным. И даже люди, которые никогда бы, может быть, не решились на хорошее дело, могут найти здесь славу и оставить о себе добрую память. Это утешительная, прекрасная мысль, Белита. Я же с миром ухожу отсюда и со спокойной совестью могу идти навстречу смерти. Это несомненно. У вас прекрасная душа, Горацио, — отвечала Альмендра, и на глазах ее выступили слезы. Хотя я и не смела, и не могла полюбить вас. Я все же уважаю и люблю вас как сестра. Не говори этого, такой любви мне не надо, — возразил Горацио. Но я хочу расстаться с тобой в мире. Я не сержусь на тебя за то, что ты не могла полюбить меня. Хотя для меня это было источником всех бед и страданий. Хотя это лишило меня надежды на будущее. Но теперь все забыто. Ты видишь, я доволен и спокоен. О, Господи! Это спокойствие меня пугает. Горацио, что у вас на уме? Ничего. Я просто пришел проститься с тобой, Белита. Да, но каким? Вы пришли сюда. Или вы с трудом сдерживаетесь? Ты это знаешь, ты это чувствуешь. Но не буди во мне страстей. Прощай, мы никогда, никогда больше не увидимся. Я расстаюсь с тобой навеки. У вас что-то страшное на уме. У вас есть какое-то намерение, Горацио? Ради Бога, мое единственное желание — пасть за Отечество. Это моя единственная надежда. Ни одно сердце не будет биться здесь за меня. У меня нет никого на свете, кто бы любил меня. И такие люди счастливы, когда смерть зовет их, когда они могут пожертвовать жизнью за Отечество. Одна душа все же будет здесь думать о вас и за вас молиться, — рыдал Альмендра. Все кончено. Прощай. Ты будешь моею последнюю мыслью. Да хранит тебя Бог, мы никогда больше не увидимся. Он накинул на себя плащ и схватил свою шляпу. Потом обернулся, горячо поцеловал Белиту и поспешно вышел. Альмендра вся в слезах хотела остановить его, но он уже не слышал ее и скоро скрылся в темноте. Белита все еще смотрела ему вслед. — Ты будешь моею последнюю мыслью. Да хранит тебя Бог. Мы никогда больше не увидимся. Слова эти все еще раздавались в ушах Белиты, и крупные слезы катились по щекам ее. Да, он идет навстречу смерти. Все кончено, прощай, Горацио. Меня тоже зовет смерть, она манит меня к себе.